Как грязи фальшива круг. Слишком пошло говорит друг. Скольких помню, они и есть мой круг. Язык не враг, а мой друг. Столько грязи фальшива круг. Слишком пошло говорит друг. Скольких помню, они и есть мой круг. Язык не враг, а мой друг. Закрыть глаза, чтобы не запалить свои чувства. Вдохнуть две сигареты, типа я лечу сины. Я улечу вниз, попивая виски. Забыв близких, подписываем письма. Талант при смерти, я больше не играю. Вне зависимости, режим мозга тест-драйв. Они врали мне, я им верил. Теперь вероятность 0-0 увидеть счастье за дверью. 101 раз мерить успех своим эго. Собирая завтра из деталей конструктора лего. Я не негр, но полоса похода черная. Мое время пролетает никчемно. Отреченный характер от общества. Как идеальное поле для творчества. Я тот час готовлю им что-то новое. Но они плюют и говорят мне, что я плохой повар. Столько грязи и фальшива круг. Слишком пошло говорить друг. Скольких помню, они и есть мой круг. Язык не враг, а мой друг. Столько грязи и фальшива круг. Слишком пошло говорить друг. Скольких помню, они и есть мой круг. Язык не враг, а мой друг. Пытаясь рассказать этим улицам правду, я в ответку получаю только свои душевные травмы. Я не курил травку середину осени и брошу, если она меня попросит. Я где-то в прозе или в стихах, и порой сам не понимаю, что я сюда напихал. Отдыхал от себя где-то сутки и понял, что трудно отличить счастье от скуки. Все эти звуки, шаги ногами, жизнь половины меньше, чем выстрел с нагана. Серая гамма ваших ТВ-программ, она манит меня плюнуть на то, что я андеграунд. Это игра, значит больше, чем трудно. Лишь только дрогнет язык со зубами, и ты труп. Либо прав, либо против нас всех. Моя братва здесь, и я найду свой успех. Столько грязи и фальшива круг. Слишком пошло говорить друг. Скольких помню, они и есть мой круг. Язык не враг, а мой друг. Столько грязи и фальшива круг. Слишком пошло говорить друг. Скольких помню, они и есть мой круг. Язык не враг, а мой друг.